Глава 10. Пока я изучала ассортимент местного супермаркета, в Дол Аллени подали ужин. Очевидно, МакАлистер решил не жадничать и накормить рабочих перед отправкой в деревню. Сервировали в столовой. На кухне все бы попросту не поместились. Судя по гомону и смеху, доносившемуся из-за двери, ужин проходил на ура. Я потопталась, вздохнула и поплелась на третий этаж. Следом шаркал Руперт. Робот единственный приветствовал меня на пороге, подхватил покупки и вручил тапочки. В общем, заботливым оказался. Зря я на него фыркала. В спальне хандра-тоска накатила с новой силой. Внезапно я осознала, что всего лишь наемный работник. И неважно, сколько абажуров я свяжу и какие чашки закажу для кухни, пользоваться этим станут другие. Решила объявить голодовку. Коул вошел из смежной комнаты без стука, но я не стала делать замечания. Ничего не хотелось, даже скандалить. Мне понравилась ваша деревня. Тихо, спокойно было, пока ты не завела мопед. Надо же, не думала, что кто-то заметил. Я видел, как ты вернулась. Коул скрылся в спальне, а когда появился, у него в руках оказался поднос. Героически отвоевал для тебя котлету. А то бы не досталось. У оборотней отменный аппетит, хмыкнула я. Инкуб тоже ест за троих, проворчал Коул. Придется нанять еще одну кухарку. Добрая женщина из деревни, готовящая на всю Араву, уже не справляется. А что, если ее в замке разместить? Не дело постоянно в обед кастрюлями еду таскать. Исключено. Ты так переживаешь за людей и нелюдей, переступающих порог твоего дома? Согласись. У меня есть на то веская причина. А не боишься, что реликвия повлияет на твою невесту? Вопрос вырвался сам собой. Я не собиралась интересоваться избранницей МакАлистера, да и не была уверена, что таковая и имелась. Я бы никогда не привел человеческую девушку в замок. Я молча кивнула. Звучало разумно, но от этого не менее гадко. Человечку, значит, нельзя, а суккубу можно. Склонившись над подносом, начала с преувеличенным вниманием рассматривать котлету и картофель. «Лорел, у меня нет невесты». Коул опустился рядом на постель. «Мне нравится эта кровать. Подходит этой комнате». «И свадьбу я не планировал. Я сразу говорил о Самайне. Думал, ты поймешь. Внешняя подсветка замка изумительная. Но кое-что я бы поменяла». Коул вздохнул. «Ешь, пока горячая». Я молча потянулась к столовым приборам. Личная жизнь Коула меня не касалась. У меня был заказ. Имелись планы по смене интерьера. Я получу неплохие деньги и удовольствие от работы. Фактически, я добилась всего, о чем мечтала, когда разорвала отношения с Триадой. Вот только меня это от чего-то не радовало. Кто бы ни готовил для замка, свое дело он знал. Хорошая еда всегда повышала мне настроение. Вечер подкрался незаметно. Но еще столько всего предстояло сделать. Для начала следовало спуститься вниз и поблагодарить ребят за отличную работу. Потом закончить тапочек и поработать над эскизом кухни. Я решила отложить заказ посуды и прочих мелочей, пока хотя бы часть работ не будет завершена. Хотелось прочувствовать помещение. То, что меня плющило от штор в горошек, не означало, что они подойдут. «Выглядишь уставший», — нарушил молчание Коул. «Это все погода и свежий воздух». «Или голод. Энергетический голод». «Со своим голодом я как-нибудь сама разберусь». «Сама не сможешь», — я узнавал. «Хотя с удовольствием посмотрел бы, как ты ласкаешь себя». «Проклятье!» Я с раздражением бросила вилку на поднос. «Ты можешь подумать хоть о чем-то, кроме секса?» «Думаю», — серьезно заверил Коул. «Например, о фьючерсах на уголь и серу, о перекредитовке и транспортных расходах. Но мне кажется, это не твои темы». «Хочешь узнать о моих темах?» — вкрадчиво спросила я. «Хочу». Коул был абсолютно серьезен. У него даже взгляд был такой, словно ему интересно. И я решилась. Подхватив с пола корзину с рукоделием, поставила ее на постель. это то, над чем я работаю в настоящий момент». Коул внимательно осмотрел розовый тапочек. «И как украсишь?» «Да как-то не планировала. Вообще-то он еще не закончен. Осторожнее, не распусти!» спохватилась я, когда Коул вытащил тапочек из корзинки. Вернув его на место, друид поднялся на ноги. «Я знаю, что тебе подойдет. Хочешь посмотреть?» Я неуверенно кивнула. Изображать наигранный восторг я не умела. А судя по тому, что уже видела в замке, наши вкусы вряд ли совпадали. Коул привел меня в одну из спален, пересек ее и толкнул дверь в будуар. В нос ударил резкий запах средства от моли. «Здесь у меня много чего хранится. Вещи давно не проветривались, так что прошу прощения за аромат. Вот». Он вышел из будуара, держа в руках корсет. Потрясающий корсет молочного цвета, украшенный тканевыми розами. Цветы спускались от груди к животу вдоль ряда крючков. Лиф был обтянут розовым кружевом и пышными рюшами. «Это и есть твое добавочное украшение для тапочка?» — фыркнула я. «Скорее, приложение к нему. Примеришь?» Я понимала, чем все закончится. И все равно потянулась к молнии на платье. Приспустила его до талии и замерла, чувствуя на себе жаркий взгляд, ласкающий спину. «Белье тоже придется снять. Поможешь?» Я перекинула волосы на одно плечо. Коул расстегнул застежку лифчика и накрыл ладонями мою грудь. «Корсет точно все еще нужен?» Неуверенно пробормотала я. «Конечно», — заверил он, поглаживая пальцами вершины сосков. «Надевай». Он помог мне снять лифчик и сомкнуть вокруг туловища створки корсета. Прикосновение прохладной ткани заставило разочарованно выдохнуть. Ноющая грудь требовала продолжения ласки. Дрожащие пальцы не могли справиться с крошечными крючками. «Сколько же их тут?» «Ни черта не выходит!» — прошипела я. Коул обошел меня, опустился на одно колено и принялся ловко застегивать крючки. Наверняка с не меньшей сноровкой он бы и расстегивал их. «Еще шнуровка сзади!» — подсказала я, однако Коул не спешил помогать. Вместо этого он потянул вниз болтающееся на талии платье и замер, обнаружив пояс для чулок. Судя по энергетическому всплеску, сюрприз определенно удался. «Как видишь, я ношу не только слипы», — несколько нервно усмехнулась я. «Сегодня утром я потратила немало времени на выбор белья». «Вижу», — тихо отозвался он, не поднимая головы. Я не видела лица друида, но голос выдал его нетерпение. Платье упало на пол. Я переступила через него, подцепила ногой и отбросила в сторону. Коул положил руку на мое колено и медленно заскользил вверх по ноге. «Потрясающе! Я чувствовал, что не ошибся с выбором». «Поясни», — потребовала я. Намек на то, что я оказалась подходящей суккубой, мне совершенно не понравился. «Корсет, Лорел, он так тебе идет». Последнее слово мне выдохнули в бедро. Горячее дыхание пощекотало кожу. МакАлистер самым бессовестным образом меня соблазнял. Ему это определенно удавалось. Я повернулась к нему спиной и повела плечами. «Ты обещал помочь со шнуровкой». Коул поднялся с пола и начал стягивать ленты корсета. Не так туго, чтобы мешать дыханию, но достаточно плотно, чтобы он облепил мое туловище подобно второй коже. Грудь дерзко приподнялась вверх, плечи расправились. Я чувствовала себя воином, готовым к битве. «Где-то тут было зеркало», — пробормотал он. Вся мебель в спальне была зачехлена. Высокая кровать и та оказалась укрыта от пыли. МакАлистер подошел к одному из тканевых коконов и стянул покрывало, открыв туалетный столик, над которым висело зеркало. Приблизившись к нему, я приподнялась на носочках. Со стороны могло показаться, что я любовалась своим отражением. Но это было не так. Я не сводила глаз с лица Коула, жадно оценивала его реакцию на каждое мое движение. Несмотря на выпитое зелье, я оставалась суккубой», — покрутившись перед зеркалом, объявила. «Тапочки лишние. К этому корсету лучше подошли бы туфли на высокой шпильке». Мое предположение заставило Коула нервно сглотнуть. Не успела я порадоваться реакцией, как он меня огорошил. «Тапочки более устойчивы. Кроме того, у них имеется еще одно преимущество. Не успела я опомниться, как Коул стремительно развернул меня к себе лицом, подхватил под попу и усадил на стол. Губы обжег. Горячий поцелуй. Я откинулась назад на локтях, пятки уперлись в столешницу. «Вот видишь, какая замечательная обувь», — прошептал Коул. Я прикусила губу и покраснела. «Кажется, я теперь никогда не смогу думать о домашних тапочках в прежнем ключе». Громкий гудок заставил меня вздрогнуть. «Приехал автобус», — недовольно процедил сквозь зубы друид. Эротическое наваждение развеялось. Я вспомнила, что так и не пообщалась с бригадой, не обсудила с ребятами планы на завтра, не разобралась, кто мне поможет с получением груза на станции. Да я вообще ни черта не успела из-за МакАлистера. Спрыгнув со стола, рванула к окну. «Куда это ты собралась?» — послышалось недоуменное вслед. «Работать? Сам же установил такие сроки, что впору привлекать нежить. Ей хотя бы не нужно спать!» — быстро проговорила я и распахнула окно. «Эй, вы там, внизу! Замрите! Я спускаюсь! Если в таком виде, как сейчас, то готовы стоять хоть всю ночь!» — донеслось насмешливое в ответ. «Хм, рабочим тоже понравился корсет. Надо кое-что обсудить», — смущенно пробормотала я. МакАлистер кивнул. «Иди». Он никоим образом не выказывал неодобрения. Я шагнула к двери, чувствуя себя последней идиоткой. «Уйти и в такой момент!» Но я должна была думать о чем-то еще, кроме секса. Реликвия влияла на Коула, делала его таким притягательным, определенно. Дело было лишь в артефакте темных фейри. В противном случае я не представляла, как еще объяснить собственную реакцию на этого мужчину. Перед тем, как явить себя бригаде нелюдей, следовало хотя бы накинуть халат. Нет, я и в чулках и корсете могла бы запросто выйти на улицу, но не по такой же погоде. Еще не хватало простудиться. Уже на подходе к гостевой спальне я услышала шаркающую поступь. Робот выкатился в коридор, держа в вытянутых руках пальто и сапоги. Не иначе, как Коул побеспокоился. Мое появление сопровождалось вполне понятными возгласами разочарования. Причем громче всех сокрушался Гилберт. Он уже успел запустить камеру, прежде чем понял, что я все же оделась. «Всем привет! Сожалею о внеплановой задержке». «Да ладно!» — хмыкнул долговязый оборотень. «Мы ужинали, вы перекусывали. Все путем!» Я не стала разубеждать парня, еще бы счел, что кокетничаю и напрашиваюсь на добавку. «Поздравляю с окончанием первого рабочего дня. Надеюсь, шотландское гостеприимство пришлось вам по душе». Я пристально всмотрелась в лица рабочих. Недовольных не обнаружилось. Вот и славно. Значит, разместили в сносных условиях и нормально накормили. Причем второе было намного важнее первого. Нужны два добровольца, которые помогут мне завтра перевести груз со станции. «А что придет? Стены или пол?» — деловито уточнил Линтон. «Обшивку для зала обещают». «Понятно. Разберемся», — кивнул инкуб. «На станцию поедем я и Нед». Нед, коренастый бородатый уволень, скупо кивнул, подтверждая согласие. «Отлично. Тогда встретимся у здания вокзала. Желаю всем хорошенько отдохнуть». Развернувшись, скоренько взбежала по ступенькам. Пальто, конечно, здорово, но под ним одежды у меня было маловато. «Лорел, а ты ничего не забыла?» — донеслось мне вслед. Обернувшись, непонимающе уставилась на Линтона. «Нет, ребят, не забыла». «Отчаливаем!» — объявил вдруг он и первым направился к мосту. Остальные потянулись следом. Я бы не обратила внимания на неловкую паузу, возникшую при расставании, но она не укрылась и от Гилберта. Парень щелкнул пару раз камерой, пока я переобувалась, и ухмыльнулся. «Да уж, круто ты их обломала!» «Это ты еще о чем?» «Ребята предположили, что ты их остановила, потому что кого-то присмотрела на ночь». Целый день только и разговоров было, на кого польститься суккуба. Но я, как самый умный, поставил на мистера МакАлистера. «Болтун!» — проворчала я. Гилберт хитро прищурился и вдруг выдал. «А ты еще в том корсете? Я нашел потрясающую гостиную, в которой ты бы неплохо смотрелась. Давай завтра. Сегодня что-то я без настроения». «Хорошо», — разочарованно вздохнул Гил. «Я действительно устала. Несмотря на то, что это была приятная усталость, подкрепленная глубоким удовлетворением от проделанного за день, я все равно чувствовала себя совершенно разбитой. Надо бы пригласить Коула на чашку чая, что ли». Громкий хлопающий звук заставил меня подойти к окну. «Надо же! Куда это он на ночь глядя?» — удивился Гилберт. «Без понятия». С наигранным безразличием обронила я, смотря вслед поднимающемуся в воздух вертолету. «Пойду спать. Увидимся утром». Итак, МакАлистер обиделся. Ну и пусть. Не больно-то и хотелось с ним чаевничать. Достало, что он относился ко мне как к личному нейтрализатору реликвии Фейри. Еще и робота ко мне приставил. Электронный помощник околачивался возле двери. На экране мигало изображение конверта. Похоже, что мне передали сообщение. Я вошла в спальню, дождалась, пока Руперт закатился следом, и стукнула кончиком ногтя по экрану. Из динамиков раздалось чеканное. «Надеюсь, корсет и тапочек согреют тебя ночью». Выходит, все-таки обиделся. МакАлистер точно накаркал. Этой ночью я несколько раз просыпалась от холода. Не выдержав, прокралась в соседнюю спальню и стащила с кровати Коула дополнительное одеяло, после чего устроилась на полу возле камина. Кажется, я все-таки умудрилась простудиться. Суккубы редко болеют, а лечатся исключительно энергией. Но при мысли о вязании или скраббукинге у меня начало ломить в висках. Ничего, отлежусь, а завтра с новыми силами за работу. И вообще надо завязывать с неглиже. Пижама мне нужна теплая, мягкая и удобная. Стоило слегка задремать, как я услышала сквозь сон громкий топот и витиеватую брань. А потом меня куда-то поволокли по полу вместе с одеялом, на котором я лежала. Тащил Коул. Ругался он же. А еще в воздухе пахло чем-то паленым. «Лорел, когда я позвал тебя переделать интерьер, то не подразумевал, что ты предварительно сожжешь его к чертям». Громкий голос заставило меня зажмуриться и накрыть голову подушкой. Чего этому друиду не имется? Жаждет выяснить отношения? Пусть приходит, когда мне полегчает. Не притворяйся, что спишь. Вот как можно было не почувствовать запаха дыма? Какого еще дыма? Пахнет паленой собачьей шерстью, сонно протянула я. Верблюжьей. Отличное, между прочим, одеяло. Было. Окончательно проснувшись, приподнялась на локте. Мне тут же продемонстрировали конец тлеющего одеяла. «Ничего себе! Чуть не согрелась!» — потрясенно пробормотала я. «Ты могла устроить пожар!» — уже спокойнее сказал Коул. «И в мыслях не было заниматься прикроватным самосожжением. Просто захотелось очутиться поближе к огню?» Я закуталась в одеяло в попытке сохранить остатки тепла. «Ты замерзла?» — нахмурился он. «Вторая нога мерзнет!» Я предъявила левую ступню, обутую в розовый тапочек. Надела перед сном, но теплее не стало. Наверное, потому что правая ступня так и осталась босой. Коул опустился на колено и, ощупав мою лодыжку, потянулся ко лбу. «Это еще зачем? У меня нет температуры. Суккубы не болеют, как люди». «Все болезни демонов соблазна из-за нехватки энергии, хотя внешние признаки могут маскироваться под общеизвестные симптомы». «Молодец! Ставлю тебе пятерку за теорию. В энергетическом плане со мной полный порядок. Я же довязала тапочки». «Бредишь? Мерзну. Обними меня». Коул недоверчиво нахмурился, а я вдруг почувствовала, что просто обязана прижаться к его телу, способному разжечь страсть и подарить тепло. Приподнявшись, я обняла МакАлистера за шею, сомкнув пальцы на затылке. Спине сразу стало зябко. «Холодно», — снова пожаловалась я. «Может, тебя врачу показать? В Эдинбурге есть круглосуточная клиника для нелюдей. Лучше поцелуй меня», — прошептала я и потянулась к его губам. МакАлистер не стал уклоняться, но и особого желания не выказывал. В Впрочем, меня это ничуть не смутило. Стоило ощутить знакомый вкус губ, как в груди сладко заныло. А еще стало немного теплее. Я поерзала на полу, высвободила ноги из-под одеяла и подвинулась поближе. Пусть сопротивляется. Так интереснее. Я просунула язык между приоткрытых губ Коула и глубоко вздохнула, чувствуя, как в меня проникает сладкая, тягучая энергия. Я снова питалась, как суккуба. Неужели Шебиши за меня оставила? А как же заказ? Как же замок? Как же я довяжу второй тапочек? Вдруг и желание творить так же улетучилось. Мне надо было заглянуть в корзинку с рукоделием и проверить, почувствую ли я хоть что-нибудь, взяв в руки спицы. Да черта с два. Я позволю продинамить себя во второй раз. Процедил сквозь зубы Коул и сцепил руки у меня на талии. Ты не понимаешь, мне надо только разобраться. Ты суккуба, Лорел, попавшая под влияние реликвий. И уж если я с этим смирился, то и ты как-нибудь справишься. С этими словами он мягко толкнул меня на спину. Что ты хочешь сказать? Не хочу говорить. Коул накрыл рукой мою правую грудь и слегка сжал. Опять поругаемся. Надоело. Ругаться не хотелось. А вот согреться очень даже. Я крепко обхватила его бедра ногами и заверила. Так намного теплее, а скоро станет совсем горячо. Ничего не имею против. Он поцеловал меня в губы и отстранился буквально на пару секунд, но и их хватило, чтобы мне снова стало зябко. Мак-Алистер ошибся. Артефакт темных фейри тут был ни при чем. Действие зелья закончилось. И теперь мне была необходима персональная грелка, а друид, он просто подвернулся рядом. Но об этом я подумаю завтра. А сейчас мне хотелось только чувствовать и согреться. Коул мог быть нежным и внимательным любовником. В этот раз наше соитие не походило на борьбу и выяснение отношений. Мак-Алистер почувствовал, что сейчас мне требовалось другое. После огромного перерыва моя сущность словно пробуждалась заново. Поначалу я еще пыталась ее контролировать из опасения навредить друиду, но потом убедилась, что он неплохо справляется. Коул казался бездонной чашей. Он щедро делился энергией, согревал меня ею, и только тяжелое дыхание выдавало, как сложно было ему сдерживаться. Коул не просто занимался со мной сексом. Он делал это для меня. Согрелась? Тихо поинтересовался он. Достаточно для того, чтобы захотеть оказаться сверху. Это была проверка, и Коул ее прошел. Ничего не имею против. Он обхватил меня за талию, крепко прижал к себе и быстро перекатился на спину. Полностью в твоем распоряжении. Я провела ладонями по крепкой мужской груди, чуть приподнялась и снова опустилась. «Тепло, очень тепло», — промурлыкала я, вновь приподнявшись. «А я обещал, что станет жарко». Мак-Алистер опустил руки на мою талию и резко шевельнул бедрами. Охнув, замерла, позволяя ему перехватить инициативу. Я зависла над Коулом, который теперь стал хозяином положения. Именно он задавал ритм, вбивался в меня так сильно и резко, как только мог. Закрыв глаза, я полностью отдалась ощущениям, переполнявшим нас обоих. Магия фейри струилась вокруг нас, окутывала наши тела. Она оставалась темной, но теперь не пыталась подчинить, а соблазняла, манила, казалась такой созвучной силе демонов ночи. «Не надо, не слушай его», — вдруг прошептал Коул. «Смотри на меня, я здесь». Словно желая доказать это, он крепко сжал мои бедра. Я охнула, но не успела возмутиться. Оргазм накатил неожиданно, заставив меня закричать. Кажется, я снова начала царапаться, потому как Коул переплел мои пальцы со своими. Его руки служили мне точкой опоры. Он продолжал погружаться в меня, заставляя тело биться в судорогах, а потом вдруг резко притянул к себе. Я упала на грудь Коула и услышала, как он прошептал мое имя. Я была готова вырубиться прямо на полу, но Коул мне не позволил. Подхватил на руки и утащил к себе в спальню. Уже проваливаясь в сон, я обозвала его наглым и жадным друида-драконом. Сравнение определенно пришлось Макалистеру по вкусу, потому что меня немедленно возвели в ранг сокровища, такого, что и врагу не пожелаешь. Вдобавок, он опять назвал меня суккубой, тихо так назвал, словно пытаясь понять, что же я такое. Я бы ему обязательно продемонстрировала это снова, если бы не хотела так сильно спать.